слов не говори. Этой ночью лист пополам согнили. Ножницы стрекрай сможет нам помочь. Смело разрезать будем эту ночь. Разорвать, разбросать и начать опять. Не будем мы никого не просить, не ждать. На кусочки разрежем нож и будем медленно поджигать. Давай устроим пожар, пусть кто-то скажет кошмар. Пожар среди белого дня, я хочу тебя. При свете включенный фар, давай устроим пожар. Пожар среди белого дня, я хочу тебя. Ладно, вы теперь сам ты не найдешь. Собирай любви, сколько унесешь. Если только не потревожит нас незнакомый свет пары наглых глаз. Не понять, не догнать их за поворот. Не дотянуться рукой вроде бы вот-вот. Ни о чем не просить и ждать, а просто медленно.